Загадай на прощание желание, сбудется, может, потом. Затаился в немом ожидании твой одинокий дом. Было ли не было по лету пройдено, ты меня не меняй. Скатертью белою вино пролито, никого не виня. Солнце на окнах намокло, вот уже и сентябрь. Ливнями длинными раскуражился, якобы не хотя. Все, что запомнилось, не исполнилось, не пытайся вернуть. Все обустроится, да пересмотрится, склеится как-нибудь. Будут рассветы, будут закаты, новые будут дни. Все, что оставил ты когда-то, встретится впереди. Радость от встречи, теплый вечер и прощание, дождливый вокзал. Целая вечность за нами, я знаю, я столько тебе не успела сказать. Ветры весенние, воскресенья смогут тебя обмануть. Развеют прежние беды, сомнения, новые укажут путь. Загадай на прощание желание, знай, что сбудется. Посмотри, как с тобой волнуется старая улица. Будут рассветы.